Мистер Гудвин разжег ваше любопытство. И не только любопытство. Я, естественно, не обязан отвечать вам и даже не уверен, что готов ответить. Вместо этого я хотел бы, в свою очередь, спросить вас, почему его вопросы, вполне невинные и уж, безусловно, не провокационные, настолько обеспокоили вас. Судя по всему, они даже и побудили вас прийти ко мне всех вместе. Итак, почему? «Чушь!» — фыркнул Галлент. «Я же ответил на его вопрос. Не вижу, что мешает вам ответить теперь мне». Анита Принц вмешалась. «Мы пришли потому, что это показалось нам важным, а мы не знали причины. Полицейские настаивали на том, чтобы узнать, что делал у нас мистер Гудвин и зачем вы его прислали». Вулф кивнул. «А вы им отказали. Почему? Потому что вас спросил об этом мистер Гудвин?» «Нет», — ответила Эмми Торн, — «потому что это не их дело, и мы имеем право знать, почему вы его прислали, и судить о том, провокационны были его вопросы или нет». Да, эта девушка умела биться за свои права. Глаза Вулфа обвели всех присутствующих. «Нет смысла затягивать это дело», — сказал он. «Сейчас я отвечу на ваш вопрос, и мы двинемся дальше». «Я послал к вам мистера Гудвина для того, чтобы убедиться, верно ли мое подозрение насчет того, что меня пытались провести. Кроме того, я догадался, что между смертью Сары Йер и убийством Бьянки Фосс существует определенная взаимосвязь. Придя сюда все вместе, вы тем самым подтвердили мою догадку». Рассеяв последние сомнения. «Так я и знала», — пробормотала Флора Галлент. «Замолчи», — резко выпалил ее брат и обратился к Вулфу. «Я объясню вам, почему мы пришли сюда. Мы пришли, чтобы получить объяснение. Мы пришли, чтобы заключить соглашение», — перебил его Карл Дрю. «Мы все оказались в беде, сами знаете, и мы готовы заплатить вам за вашу помощь. Но сначала мы хотим знать, что вы имели в виду, когда сказали, что смерть Сары Йер и убийство Бьянки Фосс как-то взаимосвязаны». Вулф покачал головой. «Вы неверно выразились», — процедил он. «Вы хотели сказать, что вас интересует, доказал ли я, что такая взаимосвязь существует, и если да, то как? Я готов рассказать, но сначала должен кое-что выяснить. Во избежание недоразумения. Например, как я понял, вы считали, что присутствие мисс Фосс таит для вас серьезную угрозу. Вы, мисс Принц, вы, мисс Торн и вы, мистер Дрю, под угрозой оказалась ваша карьера. А ваше будущее зависело от успеха и процветания вашей фирмы, и вы были убеждены, что мисс Фосс собиралась причинить ей урон, а то и вовсе разорить. Вы это не оспариваете?» «Нет, конечно», — в голосе Эми Торн прозвучало пренебрежение. «Все об этом знали». «Что ж, с этим покончено. Тоже относится и к вам, мисс Галлент, но по другим причинам. Вы беспокоились еще и за своего брата. Так вы мне сказали. Что касается вас, мистер Галлент, вы не из тех мужчин, которых можно поставить на колени, но тем не менее вы позволили, чтобы эта женщина из вас веревки вела. Вероятно, вы попали в какое-то безвыходное положение, так?» Галлент открыл было рот, но почти сразу закрыл его. Он посмотрел на сестру, потом перевел взгляд на Вулфа и еще раз открыл и закрыл рот, словно рыба, выброшенная на берег. Уж сейчас-то он без всякого сомнения попал в затруднительное положение. Наконец он сумел выдавить. «Она держала меня в руках». Он судорожно стиснул зубы, потом продолжил. «В полиции об этом знает. Кое-что они выяснили сами, а остальное рассказал им я сам. Она была скверная женщина. Мы познакомились во Франции во время войны. Мы были вместе в сопротивлении, и именно тогда я и женился на ней. Лишь позднее я узнал, что она была предательница. Да, она предала Францию. Доказать я этого не мог, хотя знал наверняка. Я бросил ее, сменил фамилию и уехал в Америку. А в прошлом году она меня разыскала и начала ставить свои условия. Я был полностью в ее руках. «Так не годится, мистер Галленд», — предупредил Вулф. «Сомневаюсь, чтобы ваши объяснения убедили полицейских, а уж меня-то и подавно не убеждают. Будь все так, как вы описываете, вы могли бы убить ее, но вы бы, безусловно, не позволили ей овладеть вашим бизнесом и навязывать свою волю. Чем она еще вам украшала?» «Ничем. Ничем». «Вы же, безусловно, боялись еще чего-то. Если расследование затянется, полиция наверняка это обнаружит. Я бы посоветовал вам признаться и позволить мне покончить с этим делом раз и навсегда. А разве после ее смерти с вашими страхами не покончено?» «Да, слава богу, покончено». Галленд звонко шлепнул обеими ладонями по ручкам кресла. «После ее смерти бояться мне теперь и вправду нечего. У нее было двое братьев, которые тоже предали Францию, как и она, и я убил их обоих. Я убил бы ее, но ей удалось скрыться. Тогда, во время войны, этого никто бы и не заметил, но, увы, я разоблачил их позднее, значительно позднее, а к тому времени это уже считалось преступлением. По ее свидетельству, меня неминуемо посчитали бы убийцей, и я был бы обречен. Теперь она умерла, слава богу, но я ее не убивал. Вы сами это знаете. Вчера, в половине двенадцатого, я находился в ателье вместе с мисс Принц и со многими другими. А вы готовы подтвердить под присягой, что Бьянку убили именно в это время? А вот почему мы и пришли к вам, чтобы договориться об оплате». «Вы ошибаетесь, мистер Галленд. Я вовсе не готов подтвердить под присягой, что Бьянку Фосс убили именно в это время. Напротив, я убежден, что это вовсе не так, по ряду причин. Здесь есть и мелочи, вроде площадной брани, которую она обрушила на меня по телефону, причем совершенно безосновательно. Кроме того, она обозвала меня разбухшим комом сала и чванливым ничтожеством. Женщина, которая до сих пор говорила по-английски со столь выраженным иностранным акцентом, не смогла бы так быстро подобрать подобные слова, возможно, вообще не знала бы их. Впрочем, развивать эту тему Вулф не стал. «А другие причины куда более неоспоримы», — продолжал он. «Во-первых, уж слишком удивительно все совпало. Природа, конечно, капризна и допускает мириады совпадений, так что огульно отмахиваться от этого мы не вправе. Но анализировать их нам не возбраняется. Так вот, это совпадение, нападение случилось в ту минуту, когда мисс Галленд соединила нас с мисс Фосс по телефону, чрезвычайно подозрительно, не говоря уж о том, что было крайне неосторожно убивать ее именно тогда. А почему не подождать хотя бы, пока она повесит трубку? Ведь тот, кто с ней разговаривал, должен был неминуемо услышать странные звуки и поднять тревогу. Как я сказал мистеру Кремеру, сомнения в этом деле могут касаться только мелочей, но не сути. И еще одно обстоятельство, самое важное. Мисс Галленд набрала вовсе не номер плаца 2, 9022. Это телефон мисс Фосс, как прикинулось. Она набрала номер Сары Ер. Звук, похожий на сдавленное рычание, донесся со стороны водопада. Я сидел от картины дальше всех остальных, но я его услышал. Стало быть, звук достиг также и ушей всех присутствующих, но последние слова Вулфа произвели столь ошеломляющее впечатление, что на странный звук внимания никто не обратил. А вот Вулф не преминул его заметить и потому поспешно добавил. «Вчера я еще этого не знал, а узнал лишь сегодня, уже после того, как вы позвонили мне в дверь, когда мистер Гудвин положил передо мной вот эту записку». Он ткнул пальцем лежавшую перед ним на столе записку. «В ней сказано, телефон работает. Я посылал мастера Гудвина выяснить, работает ли телефон в квартире Сары Йер. Очевидно, что мисс Галлинд уговорила Сару Йер сыграть Бьянку Фосс. И вполне логично». «Одну минуту», — вмешался Галлинд, который резко подался вперед. «Вы не сможете этого доказать». «Фактически нет, но логически да». «И откуда вы можете знать, что она набрала номер Сары Йер? Ни вы, ни Гудвин не могли видеть телефонного диска с того места, где вы находились в то время?» Вулф кивнул. «Я вижу, что вы уже обсудили это с мисс Галлинд. Вы совершенно правы. Мы не видели, какой номер набирала ваша сестра. И тем не менее мы можем представить необходимые улики, которые представляются нам весьма доказательными. Я не...» «Что за улики?» «Это бесполезно, Алик». Это заговорила Эми Торн, красотка, ведающая связями. «Нельзя давить на Нера Вулфа. Сами видите, он уже запустил зубы в этот пирог. Помните, как мы решили?» «Я не уверена», — возразила Анита Принс, — «что мы приняли верное решение». «А я уверена, а вы, Карл?» «Да». Дрю нервно покусывал губы. «Думаю, что да». «Флора, вам решать». «Должно быть, да». Голос Флоры прозвучал надтреснуто. «Да», — повторила она уже более уверенно. Эми кивнула. «Давайте, Алик. Только не пытайтесь на него давить». Алик посмотрел на сестру, потом перевел взгляд на Вулфа. «Хорошо. Мы щедро заплатим, если вы нам поможете. Моя сестра ни в чем не виновата, и нельзя допустить, чтобы она пострадала. Это было бы чертовски несправедливо. А Бог бы этого никогда не допустил. Она во всем мне призналась. Да, поступила она наиглупейшим образом. Но она не виновата. Она и вправду уговорилась с Сарой Йер, как вы и сказали, но только для того, чтобы расшевелить вас, заставить действовать. Она столько про вас читала и была высочайшего мнения о ваших способностях, а Бьянка Фосс совсем ее довела, приперла к стенке. Сестра знала, что вы дорого цените свои услуги, куда дороже, чем она могла себе позволить, поэтому и выбрала этот план». Она собиралась уговорить вас на то, чтобы вы поговорили с Бьянкой Фосс по телефону, но только вместо Бьянки говорить с вами должна была Сара Йер, в обязанность которой вменялось как можно сильнее оскорбить вас, чтобы вы разозлились и согласились взяться за это дело. Глупо, конечно, чертовски глупо, но преступного умысла она не таила. Вулф разглядывал его, немного прищурившись. «И вы собираетесь заплатить мне, чтобы я ей помог?» «Да. Когда я ей сказал, что вы прислали своего человека, который наводит справки про Сару Йер, я заметил, что она перепугалась, и спросил, в чем дело. Она во всем призналась. Я побеседовал с остальными и пришел к выводу, что вам что-то известно. Это уже было для нас опасно. Вот мы и решили прийти к вам и просить вас о помощи. Моя сестра не должна пострадать». Глаза Вулфа чуть переместились. «Мисс Галлинд, вы слышали, что сказал ваш брат? Он вас правильно процитировал?» «Да». На этот раз голос прозвучал громко и уверенно. «Вы все сделали именно так, как он рассказал?» «Да». «Когда вы договорились с Сарой Йер о том, чтобы она сыграла Бьянку Фосс?» «А вчера утром, прежде чем прийти сюда?» «Нет, в понедельник вечером, совсем поздно, после того, как мистер Гудвин посадил меня в такси, после его ухода». Вулф снова обратился к Галленту. «Согласен с вами, сэр, что ваша сестра поступила очень глупо, но только не вам об этом судить. А вы сказали, что Сара Йер по их договоренности должна была как можно сильнее оскорбить меня, но ведь мисс Йер на этом не остановилась. Она закончила разговор тем, что издала странный звук, словно ее ударили, сбросила на пол телефон, после чего связь прервалась». Она действовала по собственной инициативе? Сама все придумала? А если вы считали, что эти подробности ускользнут от моего внимания, то вы еще глупее своей сестры. Или вы сами упустили их из виду? Я вовсе не глуп, мистер Вулф. Тогда вы чересчур изворотливы. Выше моего понимания. Изворотливы? Хитроумны, коварны. Понятно. Нет, вовсе нет. Галленд сжал зубы, потом сглотнул и продолжил. Бьен. Хорошо, ладно. Предположим, только предположим, что она организовала эту комедию. Предположим даже, что она убила Бьянку Фосс. Преступление ли это? Нет, это только торжество справедливости, возмездие Божие. А Бьянка Фосс была дьявольским созданием. Она была злодейкой. Неужто вы сами настолько добродетельны, что готовы распять мою сестру на кресте? Или вы считаете себя идеалом, человеком без изъянов? Ведь она в ваших руках и должна положиться на вашу милость». «Да, вам известно про Сару Йер, но ведь в полиции-то пока о ней не знают и не узнают, если вы им не расскажете. Вы сами показали, что в то время, когда Бьянку Фосс убивали, моя сестра была здесь, у вас. Я обещаю, что хорошо заплачу вам. Я прошу от вас огромного одолжения, и оно стоит дорого. Я целиком полагаюсь на вас. А заплатить готов прямо сейчас, немедленно». «Да, вот это речь», — заметил Вулф. «Это вовсе не речь. Терпеть не могу речей. Это мольба о милосердии, мольба от всего сердца». «Мне показалось, что вы взывали к моему корыстолюбию», — возразил Вулф и потряс головой. «Нет. Я, конечно, не идеал и не лишен недостатков. Я также не служитель закона. Но вы упустили из внимания два весьма важных фактора. Во-первых, мое самоуважение. А даже если Бьянка Фосс и заслуживала смерти, я бы никогда не позволил убийце провести меня как последнего простака. А во-вторых, не забывайте, что погибла и другая женщина. Или Сара Йер тоже была злодейка. «Она была злодейка?» Галленд так и вылупился на него. «Мне казалось, лорд Байрон никогда бы не стал так пялиться». «Но она ведь покончила самоубийством». «Нет, я в это не верю. Это еще одно совпадение, которое я категорически отвергаю. Пусть даже она и терпела крайнюю нужду, но почему выбрала именно это время?» «Снова получается уж слишком удачно и своевременно для убийцы. Судя по официальным сообщениям, смерть наступила вчера в период между 10 часами утра и 2 часами дня, но я могу теперь немного уменьшить этот интервал. Поскольку она говорила со мной по телефону в 11:30, она умерла в период от 11:30 до 2. Думаю, что тот человек, который немного раньше умертвил Бьянку Фосс и уговорил Сару Йер разыграть эту комедию, как вы говорите, позже поехал к Саре Йер и убил ее. «Да, это диктовалось требованиями осторожности, так что вы зря взываете к моему милосердию. Если бы погибла только Бьянка Фосс...» «Нет», — взорвался Гарри.